Глава вторая. На следующее утро я проснулась так поздно, что солнце уже вовсю проглядывало из-за ситцевых занавесок. С кровати было хорошо видно, как оранжевый луч раскрашивает рабочее место на подоконнике, ныряет в складки одежды, наспех брошенной на спинку стула, играет на круглом боку эмалированной кофеварки у мойки. Одно за другим на меня свалились воспоминания предыдущего дня. Кладбище, могила некой Веры Гринсбург или Гинсбург, мужчина со странным выражением, заглядывающий мне в глаза, и листик крапивы, покрывшийся инеем от одного моего прикосновения. Я села в кровати и потерла щеки, пытаясь проснуться. Быть такого не может. 2 года ничего не было. 2 зимы прошли мимо. Тёма лежит в могиле. Я не могу быть зимней девой. Наверняка мне просто привиделось из-за лихорадки. Я же там чуть в обморок не упала. Я мысленно проверила себя. Голова тяжелая со сна, но вроде не болит. Тошноты тоже нет. Я покосилась на подушку. На наволочке, кроме выцветших узоров, никаких красных пятен. Значит, во сне кровь не шла. Получается, я здорова. А ночью? Понятия не имею, что это было. Может, сам Мирин все и подстроил? Если он такой крутой маг, что чуть не угробил меня своей порчей, чего ему стоило устроить представление со льдом? Часы над окном показывали начало 11-го. Какое-то время я смотрела на них, соображая, какой сегодня день и что я должна сделать. Что-то важное маячило на самом краешке сознания. Позвонить кому-то? Прибраться на могиле? Нет. По воскресеньям Алексеевич велел не работать. Работа. Я вывалилась из-под одеяла и приземлилась перед айфоном, который заряжался на полу. Экран приветственно мигнул картинкой пальмы и моря и выкатил целый список неотвеченных. Все были от клиента, который вчера хотел... Что он хотел? Я села прямо на деревянный пол, подтянув под себя длинную футболку с «Рамштайн» и открыла чат. 17:00. Выключите рекламу. 17:42. Вы тратите мои деньги впустую. 18:30. Вы совсем не читаете сообщения? Дальше шли 3 пропущенных подряд, и уже ближе к ночи, как раз когда я собиралась к задней калитке кладбища, чтобы впустить Аскольда, пришло последнее. Таргетолог всегда должен быть на связи. Выключайте рекламу. Я отсоединила зарядку. Со стойким чувством, что меня уволили, поднялась и прошлепала к компьютеру. Деревянные половицы холодили ступни. Отчаянно не хватало кофе. Я постукивала ногтями по мышке, ожидая, пока старенький ноутбук выдаст приветственное «Хотите перезагрузить систему?». В телефоне пиликнуло сообщение. Голосовое от Лёши. «Привет!» Голос у него был сонный и тягучий, как молоко с капелькой меда. «Как здоровье?» «Я только проснулся. Еще в кровати». Компьютер, наконец, загрузился, и я зашла в рекламный кабинет. Показатели в норме. Денег мы потратили всего ничего. Кликов на сайт было 17, и это лучше, чем все предыдущие результаты вместе взятые. Я набрала клиента. «А, соизволили, наконец!» — выдал он через 3 гудка. «Здравствуйте. Прошу прощения, что не ответила. Форс-мажорная ситуация, не было доступа к компьютеру». «Конечно! Вы же не свои деньги тратите!» Я прикрыла глаза. «Кофе. Сначала стоило выпить кофе. У нас 17 кликов. И 0 продаж!» «Я не отвечаю за продажи. Это конверсия сайта». «Вы потратили 2500 и ничего». «Так бывает. Вчера была суббота, не самое активное время. Я поймала себя на лжи. Суббота и воскресенье как раз то время, когда люди чаще обычного листают соцсети и натыкаются на рекламу. Значит, проблема в его сайте. Давайте переделаем визуал. Я сейчас остановлю эту кампанию. Вчера надо было останавливать, — возмутился он. Я уже нашел нового таргетолога. Он напишет вам в течение часа. Чао! Послышались короткие гудки. Я откинулась на спинку стула, как раз туда, где лежали вывернутые наизнанку окровавленные вещи, и провела рукой по растрепанным волосам. Почему на курсе рекламы нас учили настраивать алгоритмы, но никто не рассказал о трудностях общения с клиентами? Стрелка на часах тихонько стукнула, натолкнувшись на препятствие. Часы над входной дверью показывали ровно 10:10. Пора было приводить себя в порядок и, видимо, искать новые заказы. Что угодно, лишь бы не думать о том, что произошло ночью. Я сидела на крыльце, кутаясь в колючий плед, доставшийся мне вместе с комнатой в пристройке, и загружала свое резюме на сайты, где люди искали таргетологов. Резюме вышло коротким и не особо убедительным, но другого у меня не было. Чашка со свежесваренным кофе остывала рядом. Нос щекотал горький аромат, но я не морщилась. Этим утром мне нужен был именно такой кофе. Черный, без молока, с двумя ложками сахара. Кладбище потихоньку заполнялось людьми. Большинство брело по дорожкам, не поднимая головы и прижимая к себе букеты, как больных детей. Судя по поникшим бутонам, цветы были из киоска Ильиничны. Она всегда первая вставала на входе, выпихивая вазоны чуть ли не под ноги посетителям. К 12 должен был подъехать Ваня. По воскресеньям он пригонял к выходу фургон с кофе и сэндвичами, язычным голосом зазывал посетителей насладиться домашней едой. Загрузив резюме на последний сайт, я сделала глоток. Странно, что именно Антон возник у меня в голове в ответ на «Что вас держит?» или «Как там спросил этот чернокнижник?» Антон давно не имел отношения к моему миру. Насколько мне было известно, он работал в тире и все выходные проводил с дочкой. Я настраивала рекламу и ухаживала за могилами. Каждый жил своей жизнью, и в эту жизнь никак не вписывалось то, что случилось ночью. А самое плохое, даже если мне привиделся тот иней на крапиве, написать Аскольду о силе я уже пообещала. Надо с кем-нибудь посоветоваться. С кем-нибудь, кто давно в теме. Я нашарила позади себя мобильник и нажала «Создать аудиосообщение». «Привет, Лёша, я в порядке. Вчера приболела, сегодня оклемалась, соскучилась. Приедешь вечером?» Сунув телефон в задний карман джинсов и спрятав ноутбук в шкафчик за дверью, я побрела к воротам. За последние 2 года Ваня вымахал так, что догнал Антона и ощутимо раздался в плечах. Если не заглядывать в курносое лицо, можно было подумать, что за прилавком стоит взрослый мужчина. На Ване была потертая кожанка с плеча старшего брата и белый фартук. Увидев меня, он радостно помахал рукой. — Салют, Вера! Завтракала? Я с вымученной улыбкой покачала головой. «Хочешь сэндвич?» «Давай!» Ваня щедро шлепнул кетчуп на бекон между ломтиками поджаренного хлеба и, перегнувшись через прилавок, протянул мне вместе с салфеткой. В черных кудрях мелькнула пара седых прядей. «Спасибо! Как дела?» Заприметив кого-то вдалеке, Ваня зычно крикнул. «Горячие сэндвичи! Домашние сэндвичи! Подходите!» Затем широко мне улыбнулся. «Да по-старому вроде. Я хожу на свои курсы, Тоха на свои». Я чуть не поперхнулась. Антон ходит на курсы? Ну да, он тебе не говорил? С нами поравнялся мужчина в надвинутой на глаза клетчатой кепке и костюме и достал бумажник. «Один, будьте добры», — бесцветно сказал он голосом человека, который рыдал последние 2 часа. «300, пожалуйста», — с той же широкой улыбкой ответил Ваня и движением профессионального фокусника достал из-под прилавка исходящий паром хлеб. «Короче, он же ушел из тира своего. Типа это все сплошное насилие — стрелять, да еще из боевого оружия». Я невольно вздрогнула, но Ваня, кажется, не заметил. В тире он типа только множит насилие, когда учит других. Короче, никакого больше тира. Он пошел на курсы поваров. Кусок встал поперек горла, и я закашлялась. Мужчина с удивлением покосился на меня. Пришлось отойти от лавки, зажав рот рукой, чтобы никто не видел моего перекошенного лица. Антон — повар? В смысле, он всегда любил готовить, но повар? Он же, блин, сколько я его знаю, он никогда не расставался с оружием. «Вера!» — Ваня по пояс высунулся из-за прилавка. «С тобой все нормально? Хочешь водички?» Я закивала. «Водичка самое то, желательно холодная». Отложив почти готовый сэндвич в сторону, Ваня налил мне в бумажный стакан воды из бутылки. «Держи!» «Повар! Нет, это даже не самое дикое. Множить насилие. Ваня явно повторил за братом, сам он так не выражается». Я сделала глоток. «А почему, собственно, нет? Люди меняются, у Антона дочь. Неудивительно, что он решил все перевернуть с ног на голову. Говорят, ради детей и не на такое идут». «Пожалуйста, ваш заказ!» Ваня протянул мужчине в кепке сэндвич. «Приятного аппетита!» Дождавшись, когда тот отойдет, Ваня повернулся ко мне. «Вы до сих пор не разговариваете, да?» Я неуверенно кивнула, надеясь, что лицо уже не красное. «Не хочешь открыть вторую точку у другого кладбища?» Я готова была спросить что угодно, лишь бы перевести тему. «У Введенского, говорят, по воскресеньям целая ярмарка». Ваня загадочно ухмыльнулся. «Ты уже?» «Ага, поеду после вас. Если хорошо пойдет, помощника найму. А что? Еще рекламу у тебя буду заказывать. Сделаешь мне скидку, как человеку, который из-за тебя чуть не помер?» Нарочито серьезно поинтересовался Ваня. Я мрачно глянула на него поверх стаканчика. Версия, которую ему выложил Антон, была проста, как дырка от бублика. Упал, ударился головой, кома на 9 месяцев. Но оказалось, Ваня запомнил, что я была рядом в тот момент и начал задавать вопросы. А Антон не придумал ничего лучше, чем сказать, что я якобы толкнула Ваню. Случайно. Я скомкала салфетку. «Тебе сделаю бесплатно! Слоган «Вкусно до смерти» подойдет?» Ваня хитро усмехнулся. Завидев вдалеке очередного расстроенного посетителя, замахал руками. «Горячие сэндвичи, домашняя еда! Горячая еда!» «Извини, Вера. Передать от тебя привет Тохе?» «Не надо». «А Милане?» «Хм, она сопливая!» — вдруг пожаловался Ваня, но видно было, что на самом деле он в восторге от племянницы. «Только и делает, что пузыри выдувает из носа». «Дети», — коротко произнесла я, вложив в это слово все, что думала о существах размером с коробку для обуви. «Пока». «300, пожалуйста!» Ваня ласково улыбнулся подошедшему старичку и незаметно махнул мне на прощание. Чтобы не встречать Лешу на пороге, я оставила дверь чуть приоткрытой. Не люблю эту неловкость, когда кто-то переступает порог, а ты не знаешь, обнять его или просто сказать привет, особенно если это кто-то, с кем ты спишь. Я без особой надежды пролистывала список тех, кто в последние несколько дней искал таргетолога. Кафе, еще одно кафе, детский сад, онлайн-школа. Платили копейки, а работы, судя по описаниям, хватило бы на сутки. Я выбрала школу. Надо же с чего-то начинать. «Ты, походу, вообще ничего не боишься, женщина», — раздался низковатый голос у двери. «А если бы это был не я, а кто-то другой?» «Живые здесь не ходят», — мрачно отозвалась я. С тихим смешком Лёша освободился от ботинок и подошел. Его ореховые волосы отросли настолько, что при желании можно было собрать их в крошечный хвостик. Но мягкости его облику это не добавило. Лёша был долговязым и худым, с длинными руками и ногами. С трудом верилось, что он обучал танцам вместе с Юлей. Привычным движением, подтянув рукава толстовки к локтям, Лёша склонился к моей шее, легонько пощекотал дыханием. От него пахло железной дорогой и дезодорантом. Бросив взгляд на экран, он укоризненно подсокал языком. «Я же давал тебе адрес нормальной базы, где заказы не за 3 копейки». «Он не сохранился», — соврала я. «От специалистов на том портале требовали портфолио и отзывы, которых у меня не было. И, судя по всему, в ближайшее время не будет». «Давай заново найду». Лёша потянулся к клавиатуре, но я захлопнула ноут, чуть не прищемив ему пальцы. «Хочешь чаю?» Я развернулась к нему всем корпусом, и Лёша остановил на мне удивленный взгляд. «Чаю?» — задумчиво повторил он. «Хочу». «Чёрный подойдет? «Ага». Лёша не двинулся с места. Опять он за свое. «Вообще-то я хотела тебя кое о чем спросить», — начала я изо всех сил, делая вид, что ничего не заметила. «А я думал, ты хотела сделать чай». Бликов настольной лампы хватило, чтобы увидеть, как потемнели его глаза. Он был совсем близко, и обе его руки лежали на подлокотниках моего кресла. Он меня заблокировал. «Мне надо встать», — ровным голосом сказала я. «Надо». Лёша коснулся моих ключиц костяшками. «Ну так отойди». Он не шелохнулся. «А что мне за это будет?» В карих глазах зажегся знакомый огонек. «Чай?» — без особой надежды предложила я. «С медом? С медом и лимоном?» Лёша загадочно улыбался. «Я не шучу», — угрюмо пробормотала я. «Я тоже». Он склонился еще ниже, и наши лица оказались на одном уровне. «Ладно. Если иначе не выйдет...» «Отойди на 3 шага», — строго велела я. Последний раз, когда мы пытались так поиграть, я рассмеялась в самый ответственный момент. «Это все?» — с замиранием шепнул Лёша, и дрожь его голоса мурашками прошлась по моей коже. «Не смеяться, не смеяться!» «Опусти голову! Убери руки за спину!» Он все еще не шевелился. «Выполняй!» — рявкнула я до отвращения, напомнив себе Юлю. Лёша покорно отступил. В накрывшей комнату тишине я пошла наполнять чайник, размышляя, смогу ли когда-нибудь рассказать об этом хоть одной живой душе. В такие моменты я почти ненавидела себя за то, что соглашаюсь играть по правилам, которые задала Юля. Я украдкой глянула на Лёшу. Он стоял все так же, опустив голову и сцепив руки за спиной. В лице его отражалось спокойствие, граничащее с блаженством. Похоже, иначе мне ответа сегодня не получить. Чайник засвистел. Я разлила кипяток по чашкам и открыла в телефоне сайт единственной пиццерии, которая доставляла еду на кладбище. «Маргарита, салями, гавайи...» Спросить, что он хочет? Но Лёша так и стоял с опущенной головой. Я со вздохом дважды щелкнула по Маргарите. «А теперь, не оборачиваясь, командовала я, раздевайся». В темноте, разбавленной молочными отсветами луны, было видно, как в глазах Лёши отражается знакомое выражение — смесь восхищения и невыносимости. Сначала я водила пальцами по его груди, потом наклонилась к лицу и оттянула зубами нижнюю губу. Леша тихонько застонал. «Пожалуйста». Я продолжала его дразнить. «Вера!» Чувствуя, как бешено колотится его сердце, я накрыла ладонью сеть белеющих в темноте шрамов и легонько вдавила ногти в эластичную кожу. Ногти у меня были короткие, но Леша, застонав громче, сгреб кулаками простынь. Я успела подумать, опять он выдерет ее из-под матраса. И тут что-то произошло. Сквозь меня точно прокатилась ледяная волна, выплеснулась наружу и застыла на коже ледяными осколками. Сердце с усилием стукнуло в мою ладонь и затихло. Меня бросило в жар, потом сразу в холод. Волоски на руках встали дыбом. «Нет-нет-нет!» Но в следующую секунду сердце забилось снова. Леша лежал подо мной, часто и тяжело дыша, и улыбался. «Господи боже! Ты в порядке?» Растерянно выдохнула я. Я сжала и разжала руки, заставляя лед осыпаться с ладоней. К Леше прикасаться боялась. «Ты ничего не почувствовал?» «А что?» — хрипло спросил он. Я соскользнула на кровать рядом с ним и засунула руки под мышки. «Тебе не было холодно?» «Холодно?» — Леша крякнул. «Не тогда, когда ты сверху. Я серьезно. Я тоже серьезно. У тебя тут так натоплено, голым можно ходить». Я закуталась в одеяло. В комнате и правда было тепло, но меня била дрожь. «Да что такое-то?» — с досадой спросил он. Я покачала головой. Казалось, если я произнесу вслух, произошедшее обретет вес и последствия. Хотя чему удивляться? Я ведь вчера заморозила землю. Или это была крапива? Леша придвинулся вплотную. «Ты про свои ладошки?» — спросил он. «Не переживай, это совсем не больно». Я развернулась, чуть не заехав ему в челюсть. «Так это не в первый раз?» Леша молчал, видимо, пытаясь по моему лицу определить, какой ответ будет правильным. «И когда ты собирался сказать, что я замораживаю твое сердце?» Он рассмеялся, но смех был нервный. «Ничего ты не замораживаешь. Я вообще почти ничего не почувствовал». Я спустила на пол босые ноги. Все это время Леша знал, что ко мне возвращается сила. Знал и молчал. «Да что ты переживаешь?» — попробовал он снова. «Ничего же не случилось!» На секунду вернулось ощущение пустоты под ладонями. Я ведь почти поверила, что он... что я его... Со второй попытки, попав ногами в махровые тапочки, я натянула первое, что попалось под руку, длинный бордовый свитер, и встала. Тело требовало движения. Кровь, мне кажется, выплеснулась столько адреналина, что я готова была намотать несколько кругов вокруг кладбища. Я принялась мерить шагами комнату. Это продолжается уже какое-то время. Сила определенно крепнет, раз вчера я заставила листик крапивы покрыться коркой льда. А необузданная сила всегда привлекает к себе внимание. Я остановилась. Антон много раз говорил, Дарина не знает, что именно произошло тогда в студии. Не знает, кто виноват в смерти ее сына. Но если вдруг узнает, найти меня для нее расплюнуть. В этот момент на улице так громыхнуло, что в оконной раме дрогнули стекла. Черноту неба разрезали две косые линии, по крыше яростно забарабанил дождь. Я натянула рукава свитера на кончики пальцев. «К Юле тоже вернулась сила?» — спросила я. «Что?» Леша приподнялся на локте. «Я вообще не в курсе. Мы не общаемся. Забыла?» «Ну, иди сюда». Он похлопал рукой по подушке. «Ничего же не случилось!» «Ничего не случилось?» — почти выкрикнула я. 2 года назад эта сила чуть не угробила Ваню. Чудо, что он ходит и разговаривает, а не лежит почти мертвый в зимнем сне. Ничего не случилось. Я снова заходила по комнате. Откуда она вообще взялась? Я же сама видела, как Тёма втянул её в себя. Как такое вообще может быть? Ничего не случилось. Ха, это пока. А если я опять кого-нибудь случайно заморожу? Я вернулась к кровати и яростно откинула одеяло, будто оно в чем-то виновато. «Как ты можешь спокойно спать рядом со мной? А если завтра мы проснемся в сугробах? Или твое сердце превратится в ледышку? Ты что, не в курсе, как это работает?» Леша отобрал у меня одеяло и сел по-турецки. «Ты преувеличиваешь, зайка, а ты преуменьшаешь!» Я плюхнулась на кровать. Мир, который я с таким трудом выстраивала последние годы, угрожающе зашатался. Я снова превращалась в испуганную, беспомощную девочку, которую когда-то нашла Хельга. А я не хочу быть испуганной и беспомощной. Я ради этого пожертвовала жизнью человека. Подтянув к себе колени, я уткнулась в них лбом. Неужели теперь все начнется сначала? Ледяное озеро и стужа. Чужая боль, пульсирующая на кончиках пальцев. Чужая жизнь, которую я могу впитать одним прикосновением. Только на этот раз нет никакого Тёмы, чтобы тот втянул в себя силу. И Антона, который бы подсказал мне, что делать. И Лестера. На плечи мне легли теплые ладони, знакомые, ласковые. И все равно чужие. Спустя почти полгода того, что мы оба называли друзьями с привилегиями, я все еще ловила себя на ощущении страшной неестественности рядом с ним. «Ну, позвони завтра Тохе, если хочешь», — примирительно предложил Леша. «Он долго был с Хельгой. Может, что-то знает». Осторожные пальцы начали разминать мне спину. «Мы не общаемся!» Пальцы на секунду замерли. Леша издал невеселый смешок. «Вот и мы с Юлей не общаемся!» Мгновение мы сидели в абсолютной тишине и не двигались. Потом он обхватил меня со спины руками, вжался губами в макушку. Ему было больно. Я знала это так же точно, как и то, что ни за что не обращусь к Антону, даже если проснусь завтра во дворце Снежной Королевы. Может, Юля что-то подскажет. «Но ты же можешь ей...» — начала я. Не отрывая губ от моих волос, Леша покачал головой. «Давай спать, зайка, хорошо?» Он мягко потянул меня на подушку, лег рядом и укрыл своим одеялом. «Хорошо. Нет, подожди. Что? У меня вопрос. Надеюсь, о том, когда мы закончим это?» Его рука обхватила меня вокруг талии, но настойчивости в жесте не было. Кажется, Леша и правда устал. Я подняла голову с подушки. «Есть какое-то правило, которая запрещает рассказывать про силу дев? Верховный совет? Общий начальник?» «Начальник? Бог, что ли?» — насмешливо уточнил он. «Значит, можно о них рассказывать?» Наверняка полночь уже миновала. Интересно, чернокнижник сильно расстроится, если получит отчет завтра? Или, не глядя, превратит меня в лягушку? «А кому ты хочешь рассказать?» — спросил Леша. Голос его не изменился, но рука едва ощутимо напряглась. «Никому. Просто думаю, не написать ли об этом рассказ. Вечерами иногда заняться нечем». Ловкие пальцы все-таки нырнули под свитер. «Ты почаще меня зови. Я тебе помогу найти занятие. Леша!» — он вздохнул. «Я не особо вникал, если честно. Когда познакомился с Юлей, не до того было. Почему?» «Ну, влюбился. Офигел. Как оно обычно бывает?» «Так, стоп. Я читал эту вашу книгу для девочек. Какую? В которой написано «Не рассказывай нынешней девушке о предыдущей». Нынешней девушке? Сон как рукой сняло. Я широко распахнула глаза и уставилась в залитый лунным светом потолок с лепниной. «Короче, не наблюдаю проблемы», — подытожил Лёша. «Кстати, ты уже видела обновление в рабочем кабинете?» Он удобнее устроился на подушке за моей спиной. «Его опять переделали. Я час вчера тыкал, пока разобрался». Скоро он засопел. А я лежала, пытаясь осмыслить то, что случилось, и заодно сочинить сносное письмо чернокнижнику. Я была зимней девой. Это такая тетка, которая может угробить любое живое существо, заморозив его сердце. Что Леша имел в виду под нынешней девушкой? Мы же не встречаемся. Он сам объяснил мне значение слов «friends with benefits» — «друзья с привилегиями». Однажды меня нашла старуха в окровавленном рубище и поцеловала. Потом меня нашел ее слуга и начал учить. А потом мы на пару убили человека. Ну да. И вместо работы я завтра отправлюсь прямиком в отделение полиции. Мысли носились, как вспугнутые канарейки. Сон не шел. Поворочившись полчаса, я тихонько выскользнула из-под одеяла. Ночь разливалась по комнате. По крыше барабанил дождь, но сквозь наушники я его почти не слышала. Устроившись в кресле с потрепанными подлокотниками и завернувшись в одеяло, я смотрела в экран ноутбука. В одном окошке был открыт чат со Скольдом, в другом — YouTube-канал пользователя с ником ArthasManifil13. Я нашла его примерно год назад, когда одну за другой просматривала записи танцевальных конкурсов последних лет в надежде на какой-нибудь обнаружить Тему. Видео на канале было всего 5. Несколько лет Тема, судя по всему, использовал его как хранилище личных записей, потом перестал. Я щелкнула по первому ролику. На нем совсем юный Тема в свободной футболке, постоянно съезжающий на одно плечо, мягко кружил такую же юную девушку в танце, напоминающем бачату. Надпись под видео гласила, что это Зук, а восторженные комментарии, что Тёма — самый нежный партнер, которого можно себе представить. Все время танца он не сводил глаз с нимфы в белом платье, то привлекая ее к себе, то отдаляя, и все это не размыкая рук. Он словно обнимал партнершу, угадывая ее следующие движения, и был так обходителен, что я почти разделяла мнение комментаторов. Тягучая монотонная музыка гладила меня через наушники, проливалась сквозь пальцы, оседала пыльцой непроизнесенных мыслей. За что погиб этот светловолосый мальчик, если сила зимней девы все равно вернулась? Какой он был на самом деле? Совершил бы он хоть половину тех злодеяний, не будь внутри него Эдгара. Моего страшного, измученного, вымышленного Эдгара, который раздробил мне душу и уничтожил то хорошее, что было в Тёме. Может, был другой способ, а я в спешке не увидела его? Танец закончился, музыка стихла. Осталось только тихое похрапывание Лёши да монотонный шум дождя. Я вернулась к чату. Рядом с именем Аскольда горел зеленый кружочек. Часы в нижнем правом углу экрана показывали 3:30. С обещанием уложиться в сутки я уже опоздала, но могу хотя бы попытаться. «Здравствуйте», — написала я и тут же стерла. «Доброй ночи. Вот так лучше». Он ответил тут же. «Приветствую». «Извините, что поздно». Пальцы замерли над клавиатурой. «Я была зимней девой. Потом перестала. И теперь, кажется, снова становлюсь ею». Вот так в самый раз. Коротко и ничего не понятно. Разве что он сам откуда-то знает, кто такие великие девы. Задержав дыхание, я нажала «Отправить». Ничего не произошло. Аскольд печатает. Я обновила страницу. Аскольд печатает. Обновила снова. Ошибка 404. Я потянула за айфоном, попробовала зайти с него. Ничего. Думай, Вера. Номер он не оставил. Электронной почты нет. Сообщение отправить я не успела. Значит, не за что меня превращать в лягушку, верно? Вытащив наушники и выключив компьютер, я вернулась в кровать. И уже засыпая, внезапно поняла, что сделаю завтра. Я не приму эту силу. Вера, 8 месяцев назад. Переезжала я с боем. Мама была против до последнего. «Это неправильно!» Стоя в дверях, она наблюдала сквозь толстые стекла очков, как я пакую вещи. «Тебе не нужно уезжать из собственного дома. Ты же там никого не знаешь!» «Вот и познакомлюсь». Я с трудом впихнула в рюкзак ноутбук, и стало понятно, что он не застегнется. «Как ты будешь себя содержать? У тебя же нет постоянной работы!» «Найду». «А если заболеешь?» — напирала мама, скрестив руки поверх домашнего халата. «Даже лекарства принести некому, если вдруг что! Кто о тебе позаботится?» Я снова попробовала застегнуть молнию. На первое время взяла самое необходимое — несколько безразмерных свитеров, джинсы и белье. Конечно, сборник упражнений ЕГЭ за прошлый год и снотворное. Справлюсь. Не поднимая глаз, я потащила свой нехитрый скарб в коридор. Мама не сдавалась. «Тебе даже вещи никто не поможет довести!» Я выпрямилась, оглядывая 2 других рюкзака. С одним я ходила еще в 1 класс. «Такси вызову!» «А там как?» Я не стала говорить, что там. Это на кладбище, где недавно освободилась комнатка бывшего сторожа. «Вера!» — настойчиво повторила мама, но голос ее звучал жалобно. «Я одна тут останусь. Вот соседка наша с 3-го этажа, тетя Инна. У нее муж 2 года назад умер. Собачка еще светленькая, мопсик. Она одна живет. Недавно поскользнулась, руку сломала. Перелом со смещением. Так она таксисту деньги платила, чтобы он ей продукты из магазина возил. Больше некому было. И вот она мне звонит и говорит недавно». Хотелось напомнить, что мама прекрасно прожила без меня 3 года, но я не стала. Под монотонный рассказ о том, как нелегко живется тете Инне, навесила на себя 2 рюкзака и двинулась к двери. В кармане джинсов пиликнул телефон. Я неуклюже вынула его. Сообщение было от Лёши. «Что делаешь?» «Переезжаю», — набрала я 1 пальцем и уже хотела засунуть телефон обратно, но Лёша оказался быстрее. «Помощь нужна?» Я собралась настрочить «нет, спасибо», но встретилась взглядом с мамой. «Ладно, допустим. А ты не занят?» Местный священник по прозвищу Алексеич вручил мне ключ заранее, так что дверь я открыла сама. Внутри пахло сыростью, от голых стен тянуло холодом, но мне комнатка показалась приветливой и уютной. Сняв с плеча самый легкий рюкзак, остальные тащил Лёша, я огляделась. В углу стояла массивная кровать, по виду такая старая, словно на ней почивал кто-то из последних русских аристократов. Необыкновенно широкий подоконник укрывала холщовая скатерть, а само окно выходило в ночь к могильным оградкам. Ну, к оградкам так к оградкам. Я поискала глазами выключатель. В дверь ввалился нагруженный рюкзаками Лёша, впуская февральскую стужу. «Вот это холодрыга!» — выдал он, скидывая вещи на пол. «Как тебя вообще на кладбище занесло?» Я, наконец, нащупала выключатель между кроватью и дубовой тумбочкой и зажгла свет. «Случайно!» Что-то мелькнуло в лице Лёши, но так быстро, что я не успела понять. «Ты дикая просто! Одной жить на кладбище! Тут священник рядом, за стенкой!» «Ну, раз священник...» Он по-хозяйски огляделся. «Давай обмоем, что ли? Есть чайник? Чашки?» Я хотела возразить, что обмывать нечего, но Лёша решительно направился к буфету. Чашки нашлись быстро. Там же стоял алюминиевый чайник, которому по виду лет было больше, чем мне. У единственной газовой конфорки лежал коробок спичек. «Стола, значит, нет». Лёша снова критически оглядел полупустое помещение. «Ага, и люстры, и занавесочек на окнах. Как видишь». Я забрала у него чайник, налила воду и поставила на плиту. С газом я дел еще не имела. Сначала зажигаем, потом включаем. Или сначала включаем, потом зажигаем. Я принялась неумело чиркать спичкой. С третьей попытки огонь занялся, но прогорел так быстро, что я не успела донести его до конфорки. «Да, я». Лёша деловито забрал у меня спички. «Нужно одновременно поджигать и включать. У нас на даче была похожая». «Когда это мы успели так подружиться, что он рассказывает мне про дачу?» — подумала я. А вслух спросила. «Зачем ты это делаешь?» Лёша обернулся. «В смысле?» «Помогаешь мне». Лицо его утопало в рытвинах от подростковых прыщей, тело было слишком худым. Лёша стоял в чёрной толстовке с наспех задранными рукавами, а я не могла избавиться от другой картинки. Окровавленная мятая рубашка, его измученное лицо с рассечённой бровью и потрескавшиеся губы. Моя ладонь вжимается в судорожно вздымающуюся грудь. «Вера, все хорошо?» «Я же тебя пытала», — еле слышно прошептала я. Зрачки его на мгновение расширились, но Леша быстро взял себя в руки. «Перестань», — отмахнулся он. «Это была не ты». «А кто?» «Зимняя дева». «Ну да». А пальцы ему, видимо, ломал не Антон, а вселившийся в него злой дух. «Это была я». «И что ты мне предлагаешь?» Лёша сунул руки в бездонные карманы толстовки и выпрямился. «Отомстить тебе? Ударить? Кипятком облить?» Я невольно отступила. Вдруг отчетливо поняла, что мы одни на окраине кладбища, а долговязый Лёша при любом раскладе сильнее, чем я. И когда-то он, не задумываясь, метнул в меня пылающий горячий шар. «Я тебе не предлагаю меня бить, просто не понимаю». «А что тут понимать?» — раздраженно бросил он. «Что у вас за манера такая допрашивать людей по любому поводу?» «У кого?» Он дернул плечом и, не ответив, достал телефон. «Ты пиццу будешь? Суши? Тут сигнал вообще ловит?» Подняв телефон к потолку, Лёша отправился искать сеть. Сделав два круга по комнате, вернулся, как раз когда вода в чайнике, судя по звукам, начала закипать. «А Юля тебя допрашивала?» — осторожно спросила я. «Юля меня выгнала. Вбила себе в голову, что это я виноват во всем, короче». Что-то в его лице натолкнуло меня на мысль, способную прийти в голову только тому, кто хорошо знает летнюю деву. «Она же тебе не... ничего тебе не сделала?» Кривая усмешка исказила тонкие губы, и столько в ней было горечи, что у меня похолодело внутри. «Покажи», — попросила я. «Зачем?» «Просто». Тень недоверия пробежала по его лицу. Лёша не шелохнулся. «Я просто хочу убедиться, что кто-то... такое же чудовище. Я сглотнула. Что не я одна тебя мучила. Он молчал. «Пожалуйста», — прошептала я так тихо, что сама едва себя услышала. Медленно, не отрывая от меня немигающего взгляда, Леша задрал край толстовки. Обнажил сначала чистую кожу живота с дорожкой волос, потом такую же чистую кожу на ребрах. Но когда он, подняв руки, полностью освободился от толстовки, я не сразу поняла, что именно вижу. На груди не было живого места. Все расчертили взбухшие бело-розовые линии, словно кто-то, вооружившись лезвием, в ярости исполосовал его. Под линиями угадывались очертания ладоней. Старые ожоги от Юлиной руки, когда она еще была летней девой. Чайник за спиной неожиданно засвистел. Я не вздрогнула, и Леша не вздрогнул. Он молча смотрел мне в глаза. Повинуясь внезапному желанию, я поднесла руку к израненной груди и накрыла ладонью то место, где билось его сердце. Оно стукнуло мне в руку, и я вдруг вспомнила, каково это — прикасаться к чужой жизненной энергии. «Юля не общается со мной», — заговорил Леша чужим голосом. Взгляд его блуждал по оградкам за окном. «Я много раз просил ее вернуться. Умолял. Ты единственная, кто знает правду. Я подумал, иногда мы могли бы обсуждать это». Вода с шипением выплеснулась из-под алюминиевой крышки. «Конечно». Я отняла руку от искалеченной груди. «Так что там с сетью? Пицца будет?» Леша ухмыльнулся. «А то!»